Вторая важная причина небывалой роскоши женского десуа заключается во все более растущей повсюду жажде наслаждения жизнью. Мужчина становится все требовательнее в эротическом наслаждении, и потому женщина обязана быть в соответствующей ситуации от шеи и до колен единой дорогой победителя для его желаний. Что женщины в большинстве случаев становятся восторженными исполнительницами его желаний, неудивительно уже потому, что они сами таким образом повышают свое собственное наслаждение жизнью. Наконец, необходимо упомянуть, что в этих чудесах нижнего костюма скрывается, между прочим, и вполне благородная тенденция, а именно стремление утончить и эстетизировать формы эротического наслаждения. Пусть лицемеры и люди чопорные ужаснутся, факт, тем не менее, отрадный. Настоящая возвышенная любовь цветет не только в безобразных чулках, бесформенных фланелевых кальсонах и практичных нормальных рубашках, но и в воздушных батистовых рубашечках, пикантных кальсонах и плотно облегающих ноги чулках. Высшая цель любви — деторождение. Но видеть в деторождении единственную цель любви значит унизить ее до последней степени. Эротика всегда самоцель. Во имя этой самоцели создавать друг для друга настоящий рай чудных и продолжительных физических наслаждений — таково бесспорное право двух любящих. А необходимой предпосылкой для достижения этой цели служит в большинстве случаев эстетическая одежда, облегающая тело. Итак, все, что относится к области женских десуа, чулки, подвязки, нижние юбки, корсет, кальсоны, рубашка — все получило свою форму и свою окраску от эротики. Описать здесь в подробностях этот праздник форм и красок, конечно, невозможно, и придется ограничиться несколькими общими замечаниями и особенно характерными иллюстрациями. Понятно, что башмаки, вообще говоря, не относятся к области десуа. С какой рафинированностью, однако, придумывает эротическая фантазия новые виды женских башмаков, видно хотя бы из следующего сообщения о сапогах, бывших несколько лет тому назад в моде среди дам. Во время дождливой погоды появляются на улицах пионерками новой моды отдельные дамы, одетые в доходящие до колен сапоги. Эта новая мода позволяет им, не оскорбляя чувство стыдливости, поднимать платье до самых колен, ибо то, что предстает взором, есть не более как почтенный сапог. Правда, сапог совсем особого рода. То элегантный башмак с приставленным голенищем из тонкой кожи, который, плотно облегая ногу, ясно обрисовывает ее линии. Наверху у колен голенища украшены бантиками и лентами из черного и золотистого шелка. Непосредственно к женским десуа относятся, конечно, чулки. Чулки играли во все времена очень видную роль среди технических костюмных средств, которыми женщина пользуется для эротического воздействия на мужчину. В XIX веке долго предпочитали белый цвет. В появившемся в 1820 году сексуально-физиологическом словаре Эрос о преимуществах белых чулок говорится: тонкий белый чулок, облегающий благодаря своей эластичности икры и ногу так плотно, что прекрасные пышные формы этих частей тела выступают нежно округлыми, весьма способен приятно действовать на глаза, а иногда и прямо очаровать. Темные болтающиеся чулки производят как раз обратное впечатление. Ныне господствует иной взгляд на этот вопрос, по крайней мере, относительно воздействия темных цветов. Люди поняли теперь великое значение контрастов. Кроме того, выяснилось разнообразное влияние на усиление и смягчение известных линий пестрых цветов голубого, розового, красного, коричневого и тому подобное, и потому ими ежедневно пользуются самым действенным образом. Каждая опытная женщина знает, как при помощи чулка можно, так сказать, изваять ногу. Наибольшую роль играли чулки в эпоху революции, служа наряду с рубашкой, если только не отсутствовало и это последнее, единственной нижней одеждой женщины. К тому же они были видны до самых колен. дабы чулки производили иллюзию нагого тела, их носили исключительно телесного цвета. Так как только плотно сидящие чулки действуют на мужчину возбуждающе, то были придуманы подвязки. Кокетство при помощи элегантной подвязки было в продолжении многих десятилетий одним из главных козырей в руках женщин. Современная подвязка, позволяющая чулку облегать ногу особенно плотно, вероятно, навсегда упразднила прежнюю, которую надевали или выше, или ниже колена, как невелика была ее соблазнительная прелесть. Еще значительнее, чем роль чулка, роль нижней юбки, или, как гласит ее элегантное название, жупона. Нижняя юбка — это, так сказать, тяжелая артиллерия среди женских средств соблазнять мужчину. Ее подчас великолепные красочные контрасты должны воздействовать на чувства, как опьяняющее пламя. Ее пикантное шуршание должно вызывать любопытство. Ее волнующие кружева и складки, из которых неожиданно выглянет кусочек чулка, должны возбудить неясные предчувствия и так далее. Красотою жупона можно к тому же кокетничать и агитировать самым бесцеремонным образом, так как при современных способах сообщения его приходится то и дело обнаруживать. Нижняя юбка — это первая станция на пути к краю, до которой позволено, однако, ехать до известной степени всем. Будучи типической главной формой женского костюма, нижняя юбка, естественно, всегда занимала видное место среди других частей нижнего платья женщины, за исключением эпохи революции и империи, где она была упразднена. Та огромная роль, которую она играла в женском одеянии в продолжении всего XIX века, тот факт, что в настоящее время самая простая работница старается обзавестись красивой нижней юбкой, а богатые дамы носят настоящие чудеса роскоши и постоянно меняют их, все это ясно указывает на ее характер эротического возбудителя. То есть все это доказывает, какое большое значение приписывают женщины этому надежнейшему из средств ловить мужчин. Башмаки, чулки и нижняя юбка — это те части нижнего костюма женщины, при помощи которых она старается воздействовать на всех мужчин. Корсет, кальсоны и рубашка, в свою очередь, предназначены для индивидуального совращения. Они служат оружием женщины в борьбе на близком расстоянии и с одним только противником. Здесь поэтому все единый гимн грации, доходящий до вакханалий, все растворяется в благоухании и очаровании. Похожими на чудо кружевами обвеяны грудь и колень, оба полюса одетого ими женского тела. Сквозь прозрачный батист просвечивает нагота, воздушная мягкость материи оттеняет даже самые деликатные линии и контуры женского стана. Все это выдержано, как уже упомянуто, в одних только белых тонах, и, однако, этот единый красочный аккорд отнюдь не однообразен, так как обнаруживает множество изысканных оттенков, а особое действие каждого из них усиливается пикантными бантиками и рюшами других цветов. Так каждая женщина превращается в эротическую поэму, дышащую огнем и пылом. Предстает ли эта поэма перед мужчиной пышно или скромно, гордо или смиренно, она говорит всегда об одном и том же. Погрузиться в эти волны есть высшее блаженство, которое может найти на земле мужчина. Если мы наряду с подобными изысканными чудесами костюма напомним об их практической цели, то это произведет почти комическое впечатление. Такую практическую цель, несомненно, преследует корсет, на который богатая дама готова истратить сотни марок, если он только способен вызвать иллюзию линий, о которых она мечтает. Если эта практическая цель играет в корсете главную роль и только маскируется кокетливо соблазнительными украшениями, то у рубашки и кальсон она отступает далеко назад, перед эротическим элементом. Обе эти части костюма на самом деле по существу не более как простые сладострастные декорации тела. Рубашка не только обычно не имеет рукавов, когда дама надевает салонное платье, Она имеет к тому же такой глубокий вырез, чтобы не пострадала пластика бюста. Так и кальсоны становятся все меньше и никогда не доходят у элегантной дамы ниже колен. Разве только воздушные кружева могут не спадать еще ниже. Впрочем, только со времени возрождения кринолина кальсоны вошли во всеобщее употребление. Из-за оттопыривающихся юбок все женщины должны были тогда носить кальсоны, которые по этой причине были видимы чаще и больше. Носили дамы кальсоны, конечно, и раньше, но реже. Особенно элегантные женщины часто от них отказывались. Не мешает здесь указать, что кальсоны часто находились на службе официального нравственного лицемерия, причем в таких случаях они доходили до лодыжек. При таких условиях нет, конечно, никакого основания говорить о том, что рубашка и кальсоны служат защитой от холода, имеют своим назначением согревать тело, хотя дамы упорно утверждают это. Только когда женщина становится старше и отказывается окончательно от всяких эротических удовольствий, она становится более доступна благоразумию, и ее нижнее белье служит ей уже в самом деле средством согревать тело. Хотя женское десуа и не подвержено моде в такой же степени, как видимые части женского костюма, но и оно находится в большей или меньшей степени под ее влиянием. Все более обнаруживающаяся тенденция быть раздетой, несмотря на костюм, а также декадентское отвращение к пышным формам имели здесь решающее значение. Первым последствием влияния этой моды было упразднение нижней юбки. Так как рубашку и кальсоны нельзя было устранить, то для них стали предпочитать самые тонкие материи и такие формы, которые не придают фигуре пышности. Ныне каждая дама, отличающаяся вкусом, носит так называемые короткие кальсоны в стиле директории. Вместо отдельных частей нижнего костюма стали придумывать разные комбинации из них – кальсоны, соединенные с рубашкой или с юбкой. Всякие такие комбинации диктовались, конечно, всегда законом интимнейшей эротической пикантности, и упразднение нижней юбки не значило, конечно, отказаться и от ее эротического воздействия. Теперь эту роль просто должны были исполнять кальсоны. Что наше указание на эротически возбуждающее и соблазняющее значение нижних частей женского костюма не произвольное толкование, а всеми открыто признанный факт, доказывают не только сообщения о модах и нравах элегантного общества, но и в особенности рисунки и картины XIX века. Разоблачить перед зрителем женское десуа – таково неизменное стремление всех сколько-нибудь галантных рисовальщиков и художников от иллюстраторов в духе классицизма эпохи Ампира и до Гильома. Все они любят показать женщину в какой-нибудь пикантной ситуации, в нижней юбке, корсете, в кальсонах или рубашке. И здесь замечается постоянное стремление идти как можно дальше, все более рафинированная разрисовка подробностей. Мы видим вместе с тем, как каждая эпоха создает целый культ той или другой интимной части женского белья. Если красавица бывает неожиданно застигнута врасплох во время туалета, то она всегда в нижней юбке. Эпоха Второй империи, любившая все помпезное, открыла, кроме того, еще особую прелесть корсета и упивалась им. Конец XIX века, в свою очередь, открыл очарование кальсон и не знает в этом отношении ни конца, ни границ. По его мнению, это самая пикантная ситуация, в которой только можно себе представить хорошенькую женщину. Когда галантные рисовальщики изображают женщину на улице, то они придумывают сотни счастливо-несчастных случаев, дающих возможность показать ее десуа, и притом самым пикантным образом. То вечно старые, вечно новые поводы. Порыв ветра поднимает верхнее платье дамы. Или дама должна пройти по грязной дороге, поэтому вынуждена высоко поднять юбки, не обращая внимания на законы приличия. Или хорошенькая женщина падает с лошади, с коляски или с велосипеда, и всегда весь мир получает возможность насладиться, не стесняясь, зрелищем пикантных кружев и красочных чудес. Очень красноречивым доказательством в пользу всеобщего спроса на созерцание красивого Десуа служит театр. И прежде всего вошедшие года 3 тому назад в моду и с тех пор постоянно вновь встречающиеся сцены раздевания. Многочисленные театральные пьесы и обозрения не имеют иной цели, как служить эффектной рамкой для элегантной и красивой дамы, которая при всех раздевается, чтобы лечь спать или совершить пикантный интимный туалет. Таким образом, зритель может насладиться по очереди созерцанием всех женских десуа вплоть до последнего. В продолжении многих лет в этом отношении царил настоящий фанатизм. В особенности в цирке и в варьете измышлялись самые смелые возможности. Например, салонная дама садится на неоседланную лошадь и начинает постепенно разоблачаться, в то время как лошадь галопом мчится по арене. В конце концов, наездница предстает перед публикой в одном только трико. Такие же трюки пускают в ход акробатки на трапеции, на канате и так далее, а из года в год переполненные места и оглушительные аплодисменты доказывают, что такие представления как нельзя более отвечают вкусам публики. Против каждой моды всегда во все времена велась принципиальная война. Принципиальнее же всего боролись против женской моды в XIX веке. Нападки мотивировались законами красоты, явно безнравственными тенденциями женской моды и в особенности указанием на вред большинства этих мод для здоровья женщины. Если проанализировать мотивы этих принципиальных критиков моды, то придется согласиться, что они в большинстве случаев совершенно основательны. Нет более убедительных аргументов против моральных, физических и эстетических недостатков этих мод, аргументов, выдвигавшихся и все сызнова выдвигаемых. Осуждение, произнесенное нашим модам, наиболее мотивированное из всех когда-либо произносившихся в этой области. И однако все эти аргументы бесполезно отскакивают от большинства женщин, так что до сих пор все реформаторы моды, стремившиеся основать ее на началах гигиены и эстетики, неизменно терпели фиаско. Перед этим чудовищным фактом большинство реформаторов моды стоит беспомощно и недоуменно, не в состоянии объяснить его иначе, как прирожденной будто бы и неизлечимой неразумностью женского пола. Неразумность в данном случае всецело на стороне самих реформаторов, обращающих внимание только на одну сторону вопроса и не отдающих себе отчета в другой. Иными словами, от их взора ускользает то, что в данном случае как раз самое главное. То, что заставляет мириться со всякой тайной и открытой безнравственностью костюма, со всеми его неудобствами и муками, а именно глубокая сокровенная разумность, коренящаяся в так называемой женской неразумности. Логика неидеальной правды, зато неустранимой конкуренции в борьбе за обладание мужчиной. От их взоров ускользает и тот факт, что вопрос о моде – это составная часть великого социального вопроса, и что, следовательно, и нельзя устранить последствий, не устранив предварительно самих причин этого явления. Так как все это ускользает от внимания принципиальных критиков моды, в своей наивности мечтающих образумить женщину, то они и поступают всегда, как все утописты. В глубине своей наивной души они находили и все снова и снова находят самое лучшее решение этого вопроса. Одним из наиболее ранних проявлений этого стремления к реформе была предпринята в 60-х годах практическая агитация американки Марии Джонс. Эта дама сконструировала, на ее взгляд, разумный костюм, не преследовавший никаких эротических целей. Она сама носила этот костюм. Однако ее реформа не имела никакого успеха и вызвала только негодование уличной толпы, не дававшей прохода реформаторши, о чем она сама рассказала в докладе о своей агитации в Нью-Йорке. Ныне люди стали снисходительнее. Они привыкли к реформам во всех областях, в особенности же в области моды. В последние 30 лет агитация в пользу принципиальной реформы костюма никогда не прекращалась, чтобы именно в Германии получить в 1903 году практическое решение в известной моде на реформ-костюм. Обратите внимание, именно только в моде на этот костюм. Этот реформ-костюм, этот мундир женской эмансипации был в самом деле только модой, а не прочной победой. И не мог он победить по вышеизложенным причинам. Правда, линии этого костюма и теперь не совсем исчезли. Напротив, многие и теперь еще существуют, но уцелели они и восторжествовали только добровольно приспособившись к вечным тенденциям моды. Другими словами, так называемый реформ-костюм получил очень скоро такой же пикантный оттенок, как и всякий другой костюм. И потом он сам сделался, в конце концов, таким же неразумным и антигигиеничным, каким были те моды, против которых он когда-то протестовал. Трудно придумать более позорного поражения этих реформаторских идей. Вот почему не встретит серьезного массового противодействия попытка возродить, например, через год так называемую осиную талию, а еще через год какую-нибудь иную противоестественную моду. Не окажет в этом отношении никакого противодействия и самая новейшая реформаторская тенденция, так называемая культура нагого тела. Сколько бы ни было у нее сторонников, эти люди отличаются в сущности особенным отсутствием логики именно потому, что стремятся к наиболее последовательной формулировке современных реформаторских идей в этой области. При всей основательности главной мысли и многих сторон ее критика — это культура наготы, есть в сущности революция умственной ограниченности. Богато дифференцированный костюм такое же неупразднимое культурное завоевание, как, например, автомобиль и железная дорога. Человек, к счастью, уже не лесной зверь. Мы, современные люди, не хотим уже быть столь наивными, как дикари с передником или Бизонова. Мы хотим, чтобы костюм диктовался воображением и, между прочим, также воображением эротическим. Мы ценим костюм как украшение и как эротически возбуждающий покров. Мы протестуем только против такой социальной организации человечества, которая все это принижает до гнусного торга, которая придает драгоценнейшим и прекраснейшим чудесам эротики характер приемов, практикуемых в публичном доме. Только социальные причины возводят негармоничное в степень хорошего вкуса. Только они обусловливают собой и физический вред большинства мод. Вот против чего надо бороться. Пока такая борьба, однако, не может увенчаться полным успехом, и всякое завоевание в этой области может быть только частичной победой.